Следователь останавливает его жестом, и адвоката это, кажется, устраивает. Почему Куртуа сразу не сказал, что был в пальто? Только когда его опознали в плаще, когда этот плащ стал тем самым фактом, который вы требуете, он вспомнил, что надел пальто. Внезапно он успокаивается и наносит последний удар. Хорошо, мэтр. Он вышел в пальто, согласен. А потом? По его собственным словам, плащ был в машине. Значит, в любом случае он мог его надеть. Это действительно серьезный довод. Следователь старается скрыть свое торжество, но все больше выпячивает грудь, в то время как плечи адвоката опускаются. Впрочем, сейчас мы покончим с этим вопросом. Шерье, находился ли Куртуа в здании в понедельник утром? Как я вам говорил, господин следователь, мне действительно показалось. Такое начало обнадеживает одну сторону и разочаровывает другую. Но я убедился, что ошибся, — продолжает привратник, и в настроении присутствующих тут же происходит перемена. Со мной еще была мадам Бернар. В самом деле у нас есть ее показания, спасибо. Ну, Куртуа, что вы теперь скажете? Он не ошибался. — говорит Жюльен твердо. — Я был у себя в кабинете. Он пытался открыть дверь. Но я до этого запер ее. — Почему? — Почему? — Да потому что я... Он умолкает. Ловушка. Адская ловушка, в которую он рискует угодить. Он по-прежнему надеется, что эта невероятная история с Марли разъяснится сама собой, что не надо говорить о Боргри. Но Марли — это тоже западня, подстерегающая его на каждом шагу. Он мечется, ищет выхода. Всюду за ним захлопываются двери. Как только приоткрывается какая-нибудь из них, кто-то или что-то захлопывает ее перед его носом. Они хлопают все громче и громче. Этот звук проникает до самого мозга, но он держится. Нервы сдают. Он похудел, осунулся. Он постарел. Его желудок отказывается принимать пищу. Два раза он лишился чувств в кабинете следователя. Его обвиняют в симуляции. Его адвокат даже не протестует. Его уводят, его приводят. У него теперь жалкий вид. Но он держится, пусть в одиночестве. Ведь он остался в одиночестве. Женевьева отворачивается от него. Жорж изображает безразличие. Адвокат в отчаянии. Он в одиночестве спорит теперь лишь с самим собой. Спорит с судьбой, которую хотел обмануть. Вся его жизнь теперь — это игральные кости, которые трясут перед его носом с грохотом захлопывающихся дверей. Ему показывают фотографии. Мужчина и женщина. «Вы узнаете их?» Он рыдает. «Нет, нет, нет!» Его уводят. Его приводят. Адвокат требует, чтобы устроили психиатрическую экспертизу. Обессиленный, он послушно подвергается осмотру. Его признают вменяемым. Адский коридор с бесчисленными дверями все сужается вокруг него. Он подобен мухе, тонущей в стакане молока, мухе, попавшей в паутину правосудия. Но он держится. 10 дней. 8 мая двери больше не хлопают. То ли весна победила ветер и сквозняки, то ли его невиновность одержала победу. Ничего определенного нет. Но следователь выглядит менее уверенным в своей правоте, а адвокат сияет. С ним очень вежливы. Ему даже пододвигают стул. Жюльен смертельно устал, но счастлив. — Месье Куртуа, — он сказал месье, — это хороший знак. — Месье Куртуа, обнаружились новые факты, и... Следователь смущен. Адвокат приходит ему на помощь. Вас собираются освободить под залог. Он закрывает глаза, чтобы никто не видел, что выражает его взгляд. Очевидно, что новые факты потребуют дополнительного расследования, и нам, разумеется, придется задержать вас.